«Держишь хорошо, а стоишь на ногах плохо», – прокомментировал трикстер, и с силой ударил его затылком в лицо. «Эх, жаль, шея тоже слабовата, попал-то хорошо, был бы удар посильнее, точно нос сломал бы». А так, держащие его руки плети наконец-то разжались, и он смог оглянуться на результат. Ну да, разбил всего лишь, но неплохо. Лежащий под ним на земле мальчишка с испугом прижимал одну руку к разбитому носу, пытаясь остановить кровь, а второй шарил по дорожке, видимо, выбирая камень. «Плохая идея, мне не нравится», и он, замахнувшись, ударил утяжеленным свинцовыми грузами ремнем по пальцам поверженного врага. Полкис вскрикнул, рука тут же разжалась. «Больно, да, ну, так и планировалось. Осталось встать и добить. О, Пхель, не тут-то было». Гаденыш ухватил его здоровой рукой за ногу и дернул. И уже неизбежно падая на предплечье на острый гравий дорожки, Лаки увидел, что второй противник очухался и вновь бежит к ним. Удар от падения Лафисон спружинил, как мог, но Пирс потянул его за ногу, и слабые руки в который раз подвели, не удержав вес тела, и он проехался лицом прямо по гравию. «Бесследно не будет, сейчас подбежит еще этот. Ну ладно, теперь уже выхода нет. Пришло, значит, время». Стараясь закрыть спиной обзор Пирсу, трикстер выхватывает из-за носка карандаш и направляет на ноги бегущего к ним мальчишки. Редуце. Малькольм взвизгивает, оступается и, как подкошенный, падает, схватившись за ступню. «Ладно, теперь с тобою. Сними с него очки», — орет пытающийся содрать сдавивший ногу ботинок Малькольм. Успевший вскочить Пирс набрасывается сзади, сдергивает с Гарри очки и захватывает шею, согнув руку в локте. «На очки наплевать, но вот душишь ты зря. Ну-ну, посмотрим, кто кого задушит». Лафисон, хватнув побольше воздуха, двумя руками назад закидывает ремень, на ощупь делает оборот, захлестывая петлю, и двумя руками тянет в разные стороны. «Слабо, ну слабо же, слезы на глазах, самому бы не задохнуться». Сдавленный кашель сзади, хватка на горле ослабевает. «Фух, теперь можно вздохнуть. А что второй?» Сидит, кривясь, расшнуровывает ботинок. «Редуце». Малькольм хватается за вторую ногу. «Редуце». С ужасом бросается расстегивать сдавивший его ремень брюк. «Редуце». И ворот рубашки врезается ему в горло. Враг корчится на дорожке, скуля от боли и панически дрожащими руками пытаясь избавиться от впившейся в него одежды. Теперь опять этот. Лафисон поднимается и с ноги бьет в живот полузадушенного Пирса. А теперь пару раз ремнем с грузами ниже спины. «Я сдаюсь, сдаюсь, не бей, больно». Мальчишка заваливается на бок, свернувшись от боли. На лице кровь и слезы. Он уже, не стесняясь, ревет. Второй, так, вроде от мучивших его вещей избавился, но нападать больше и не думает. Просто сидит на пятой точке и с ужасом на него пялится. Босой, с расстегнутым ремнем джинсов и без пуговиц на воротнике. «Что, ботинки стали жать? Вырос, наверное. Поменяемся, мои должны подойти». Тот даже не спорит. Да и что спорить? Правда ведь больше не наденет. Босым куда хуже домой идти. Лаки швыряет ему старые кеды Дадли, а сам зашнуровывает совершенно новые высокие коричневые ботинки. «Коричневые? Нет, такие не подойдут. Колор. Вот черные смотрятся куда лучше. Немножко редутся. Ну надо же, прямо как на него делались». Лафисон подходит и берет Малькольма за волосы. Тот даже не пробует отбиваться, только чуть-чуть старается отодвинуться. «Боится? Ну, это приятно. Сейчас добавим, гаденыш все равно уже в курсе». Он придвигает лицо вплотную к прежде такому наглому, а теперь насмерть перепуганному лицу с дрожащими губами. У мальчишки на глазах слезы. Тем лучше, не очень ясно будет видеть, что происходит. Лафисон улыбается, превращая свои волосы в короткие мелкие кудряшки, а с двух сторон поднимаются небольшие туго сплетенные белые рожки. «Захочешь еще ко мне полезть?» — шипит он в потерявшие остатки краски лицо. «Всегда пожалуйста. Мне тоже на ком-то тренироваться надо. Говорят, оно всегда так бывает. Сперва ты на ком-то, а потом на тебе. Мне однажды объяснили, я понял. А ты?» Мальчишка усиленно кивает, в глазах застыл неподдельный ужас. «Хорошо», трикстер дожидается, когда тот моргнет, и мгновенно возвращает обычный облик. «Вставай давай», сопровождает он свою команду пинком. «Не ной, просто ботинки проверил, хорошие». И да, он снова обернулся к нему, прищуриваясь и вновь переходя на зловещий шепот. «Расскажешь кому-нибудь, что тебе показалось, так тебе же хуже. Закончишь свои дни в психбольнице, я навещать буду». И он довольно рассмеялся. «Так, ты тоже подъем, Он вернулся к притихшему на дорожке пирсу, по дороге наступив на валяющиеся очки, и тоже пнул его. «Где тут можно умыться?» Они смыли грязь и кровь возле питьевой колонки с тоненькой струйкой воды. Лицо неприятно щипало. «Ну да, опять без следов не обойдется. Значит, снова объяснение с дурслями. Ну ладно, тогда заодно. Так, а очки вы мне поломали. Придется к дяде опять. Да ты сам на них наступил». Он осуждающе покачал головой. «Они уже разбились. Кто сказал снять? Кто на землю бросил? Или опять скажете, что я лгу?» Он переводил взгляд с одного хулигана на другого с ласковой улыбкой палача. «Что ты хочешь? Денег? На тебе деньги? Тут хватить должно». Пирс полез в карманы, выгребая из них купюры и мелочь. «Мальк, ну добавь, пусть отвяжется, тебе же тоже дали на новую бейсболку. Он ведь точно опять заложит, мне тогда и кинокамер не видать». Малькольм безропотно вытащил и протянул стопку измятых банкнот. «Теперь молитесь, чтобы хватило, со мной пойдете. Где их вообще продают? Мистер, линзы контактные покажите, пожалуйста. Любые, подешевле». «Что значит, любые? Нужен рецепт. Молодой человек, детям вообще линзы не рекомендуются». «Да нам для опытов», — Лафисон кивнул на оставшихся перед магазином мальчишек. «Поспорили, огонь добыть хотим. Этих денег хватит». Мужчина в белом халате поверх солидного черного в серую полоску костюма тщательно пересчитал деньги и отрицательно покачал головой. «Линзы гораздо дороже очков. Может, вам лучше что-нибудь подобрать?» Он нырнул под прилавок и извлек оттуда очки. «С черной оправой, круглые. Тьфу, да нет же, только не это. Нет, нет, нет, нет, такие не подойдут. У нас устройство такое, нужны маленькие». Окулист на минуту задумался. «Кажется, я смогу вам помочь. Если, конечно, у меня тут есть пара с заканчивающимся сроком годности, я собирался отправить их в лабораторию для повторной обработки. К сожалению, отдать просто так я их не могу, но значительную скидку. Вам повезло, что я умею уговаривать». Лаки вернулся на улицу с упакованной в коробочку покупкой и сунул под нос Малькольму чек. «Кому-нибудь еще надо убедиться, что я не лгу, как вы привыкли думать. Да сколько же это можно шляться, старый ты пень дракучий вы». Арабелла кинулась к самой по себе открывшейся входной двери. Тиблс прибежал весь окрашенный, кто-то его об скамейку притер, мальчика он потерял. «Конечно, теперь я даже не знаю, где он?» Она схватилась за что-то в воздухе и сдернула старую мантию, являя на свет наземникуса в еще более старом и затрепанном пальто. «А ты должен был через четверть часа вернуться, я же чай поставила, и пропал. И вот что мне думать, он сейчас вернется, твой мальчик». Наземникус отобрал мантию и, насколько смог, аккуратно ее сложил. «Наливай свой чай, хозяйка, сейчас все по порядку и расскажу. Только я долго засиживаться не буду. Зелья, что с ней для ревизии дал, могут протухнуть. Вот смотри», он извлек из отвисшего кармана пальто небольшую удлиненную коробочку с несколькими пузырьками. «Все, как водится, сделал, порядок полный, по всем помещениям прошуршал». Он извлек одну маленькую закупоренную мензурку и постучал по ней довольно неопрятным ногтем. Со дна поднялось небольшое мутное облачко. «Это из чулана. Кстати, почему там у маглов расстеленная постель? Странные они все-таки люди. А вот это». Он вытащил другую и взболтнул, отчего там поднялся осадок из нескольких коричневатых песчинок. «Это из одной из детских спален наверху. И что это значит? Или ты думаешь, я что-то в этом понимаю?» «Да я сам ничего в этом не понимаю», — весело признался Флетчер. Но Снейп сказал, что если осадка не больше половины мензурки, а муть не такова, что через нее света не видно, то и подымать панику нечего. «Слушай, у тебя такие кексы, что даже кошачий корм лучше. Чуть зуб не сломал, а ты не хватай без спросу, что не тебе приготовлено. Да сколько уже можно повторять, даже отвернуться нельзя. Надеюсь, ты ничего не стащил в том доме, а то ж я узнаю, я тебя. Как можно, фиг, за кого ты меня принимаешь? Я на ответственном задании, и вообще, а что ты тогда там так долго делал? А, я как раз рассказать хотел, но ты ж не даешь ни разу. В общем, я сделал все чичи, и только выходить, смотрю, подъезжает автобус. Еле дверь успел незаметно прикрыть, хорошо, что мальчик в автобусе чуток задержался, а я его сразу узнал. Глаза точно как у Лили, и на Джеймса тоже смахивает, особенно в очках. Ну, я так бочком-бочком, чтобы на него не наткнуться. И тут понял, чего он там застрял вообще. Гляжу, какой-то малец его поджидает. и взгляд нехороший такой. Я сразу понял, без драки не обойдется, я такие вещи особой точкой чую. Ну, я и пошел за ними посмотреть, чем дело закончится. Батюшки мои, ты потащился за ними, ведь я говорила тебе, чтобы ты не смел вмешиваться. Вот только скажи теперь, что ты не выдержал и... Я не лезу в чужие драки, фигги, это вообще не в моих привычках. И знаю я, что надо скрытность соблюдать, и вообще это дело не мое, даже если бы он этих магловских безобразников вообще порешил. Кто кого порешил? Ты вообще что плетешь? Совсем с Нейповской бренди тебе мозги растопило? Ну, не порешил, это я так образно, но отделал он их красиво. Эх, жалею только, что фотоаппарата с собой не взял, за такие снимки в Вестнике деньжат отвалили бы. Ты только представь, большущий такой заголовок: мальчик, который выжил, задает жару магловским пройдохам, и фото крупным планом. Нет, много фоток помельче. Эх, такие моменты. А как он тому высокому жирнюку? Редуция, красотища, это ужасно, с паникой думала старая кошатница. Князлы забились под кровать и не вылазит, мальчик пропал, а наземнику столько побывал в чертовом доме и совершенно рехнулся, и никак же нельзя сообщить поскорее. Придется отправлять сову прямо средь бела дня. Ну, а что еще остается? Дамблдор срочно должен узнать. Все, катись давай, у меня дел полно, а твои пробирки могут протухнуть. Снейп, небось, не рассчитывал, что ты тут в сыщика играть будешь, а потом чай распивать. Она буквально выдрала у него чашку из рук и выплеснула содержимое прямо в камин. Живо на доклад и обязательно расскажи ему, что хлебал его бренди. Может, он тебе еще чем-то поможет, пробормотала она, когда он, издав громкий хлопок, исчез. Повезет, если это обычная белая горячка. Примечание к части. Алахомора, заклинание, отпирающие замки. Имеется в виду сцена, когда Лаки ведут под конвоем агенты щита. HTTPS Дривигаглицом филе D0B9 Таплн 2 УИ 0 Аксрит Лбмривпу 00 ВИФ. 7 ой совместный день. 43. Учитель и наставник. Лаки уже хотел распрощаться с выплатившими контрибуцию противниками, как вдруг судьба подкинула еще одну неприятную встречу. Как всегда, уж если день ему выпадал напряженным и тяжелым, то он и продолжался таким до конца. Так что, увидев уныло бредущего в их сторону Гордона, Лафисан даже особо не удивился. С другой стороны, можно было даже сказать, что в какой-то степени ему повезло, было бы гораздо хуже наткнуться на подставленного дружка Дадли до начала их драки, потому что трех бы он точно не потянул. Гордон наконец-то заметил их, и его унылое выражение лица сменилось на злорадно довольное. «Привет, парни, вы таки поймали его?» Здоровяк оценил исцарапанное лицо Гарри, перевел взгляд с разбитых и посиневших пальцев Пирса на оторванные верхние пуговицы рубашки Малькольма и сделал очевидные выводы. Очевидные, но, между тем, неправильные. «Да», — кивнул Лаки, беря инициативу в свои руки. «Мы встретились и уже разобрались. Но не со мною», — гадко предвкушающе ухмыльнулся Гордон. «Может, в парк все вместе прогуляемся? Здесь недалеко. Я вам по дороге занятную историю расскажу». У Малькольма во взгляде мелькнуло затравленное выражение. Он с опаской глянул на Гарри, потом на смотрящего куда-то себе под ноги Пирса и быстро забормотал: «Нет, нет, без меня. Я это, мне давно уже домой пора». У Пирса в глазах бродило сомнение. Он слегка недовольно прищурился в сторону Малькольма. Видно было, что ему, что называется, и хочется, и колется. А вот этого уже допускать не следовало. «А с тобой я в школу схожу завтра», — вмешался в их разговор Лаки. «И скажу, чьи на самом деле были ножи с вилками. Да-да, мне самому уже надоело Дадли покрывать». Теперь уже все трое уставились на него. «Дадли приволок в школу сегодня кучу запрещенной ерунды», — пояснил Трикстер. «Специально, чтобы подставить Гордона с Деннисом». «Специально?» — пораженно переспросил Гордон. «Нет, случайно пол столового прибора притащил. Нифига себе, я думал. Постой, а зачем ему это вообще было нужно?» «Это не ему нужно, это его родителям нужно. Хотят избавить его от плохой компании перед поступлением в новую школу. А Дат, он понимает вообще, что делает. Почему согласился? А что ему остается делать? Или ты думаешь, Пирс, ты один хочешь новый велосипед с кинокамерой? Да ты врешь опять все. Не верьте, парни, он просто складно так. Идем в школу. Я же сказал, завтра. Ага, завтра тебя поймаешь. Пошли сейчас. Бесполезно сейчас идти, никто не поверит. Учителя уже поняли, что я Дадли выгораживаю. Я возьму вторую половину набора, вот тогда они сравнят и убедятся. Понятно теперь, он постоянно вас подставляет, а вы как маленькие. Или вы всерьез думаете, что историю с туалетом я придумал? Конечно, взрослые, я неделю учил, что и когда говорить надо. Да он сам из-за этого чуть не вылетел. Стали бы они, много вы знаете. С презрительным превосходством ухмыльнулся Трикстер. У них знакомый психолог есть, напишет Даду справку, что он не в себе, и все прекрасно сойдет с рук. Вот это да, мальчишки стояли, разинув рты. А ты, тебе на кой, а я с вами не друзья. Мне дурсли сказали, что хоть одежду нормально переделают, а иначе на месяц без еды запрут. Или кто-то из вас не знает, как я живу, да и Дадли, сами знаете, какие у него кулаки. Вот это да. Еще раз выдохнули они. Вот это гады. Маленький мальчик шел по однообразно симпатично оформленному тротуару домой. Идти предстояло не близко. И то, что он шел, а не плелся, было заслугой только его внутреннего упрямства, врожденного или выработанного, неважно, не сдаваться, не показывать слабости. И, хотя после двух драк и активного колдовства ноги опять налились свинцовой тяжестью, и в желудке снова пела песню «Ноющая пустота», а вокруг были незнакомые и совершенно безразличные ему люди, неважно, потому что слабость – это временно, это пройдет, а вот кем ты себя чувствуешь и кем считаешь, это важно, и этого никогда не стоит терять, тем более, из-за таких мелочей, и тогда оно даст силы оставаться собой, даже когда действительно плохо, совсем, не так, как сейчас, легко сказать, мелочи, вот только глаза начинают с навязчивой регулярностью выделять лавочки, а не посидеть ли чуток, газончики, а может, лучше даже еще, полежать, а также все вокруг жующие, кормящие, покупающие, пьющие, закусывающие. Ну, когда же это закончится? А вот пока сам не разберется, не закончится, ясно ведь? Ладно, хоть отвлечься чуток, интеллектуальной беседой, а то что-то мелкий замолк совсем, то ли драку в голове прокручивает, первая настоящая победа, как-никак, то ли тоже занят тем, как бы полудохлое тело домой поприличнее донести. Ну как, понравилось бить врагов? Мальчишка улыбнулся, потом немного нахмурился, вспоминая, и довольно жестко кивнул. Мало, вот как, Лафисон зубасто рассмеялся. Такое отношение ему нравилось. Да, когда ты пирса этим ремнем, Гарри смутился. У-у-у, захотелось еще, да он сдался сразу, скулить начал. Неинтересно, сдавшегося врага бить. Бог задумчиво небрежно пожал плечами. Как-то не принято. Можно, конечно, но если вокруг настоящие воины, не оценит. А тут дело такое, Лафисон хитровато прищурился, кто-то увидеть может всегда. Это я к тому, что если особых причин нет, то лучше и наедине делать так, как хочешь, чтобы о тебе думали. Да, Лаки, кивнул мальчик, я понимаю, понимаешь, но, подначивающе усмехнулся Бог, душа просит другого, нет, я. Гарри снова смутился. «Я буду делать, как ты сказал». Лафисон отрицательно покачал головой. «Никогда не делай что-то только потому, что тебе кто-то так сказал, если сам не согласен. По крайней мере, не переставай об этом думать. Потому что, если накопится...» Он снова покачал головой. Вид у него был совсем невеселый, потом может очень нехорошо вылезти. «Тем более, что ты, маг». Бог выразительно посмотрел на Гарри, давая возможность прочувствовать сказанное. А что касается врагов, он немного задумался, как бы доходчивее объяснить, что он его ненавязываемым обществом представлением о благородстве учит, которое иногда ну никак на тебя не налазит. Да, я понимаю, что такая быстрая капитуляция удовлетворения от мести не даст, особенно если счеты старые. Но ведь, он хитро подбадривающе прищурился, есть более изящные способы дополучить желаемое. Подловить, спровоцировать. В следующий раз, ты думаешь, что они еще полезут? Удивившись, перебил его Гарри. Почти уверен, слишком дурные, врожденного чутья на опасность нет, опыта тоже. Очухаются и опять будут пытаться. О, видимо, такой оборот мальчика немного ошарашил. Втроем, и вчетвером, и впятером. Вообще, если у тебя много врагов, будь готов к тому, что в один совсем непрекрасный момент они тебя встретят все вместе. Лаки как-то удрученно замолчал, и некоторое время они шли молча. Потом Гарри все же решился и тихо спросил. «У тебя так было?» «Да, было». Тон Бога был показно равнодушным, только один уголок губ дернулся в горько-презрительной усмешке. «Мой брат, который в несколько раз сильнее меня, одно чудовище, которое еще даже сильнее брата, еще двое почти равных мне и еще двое, которые в паре со мной вполне справлялись, все вместе арестовали меня. А да, совсем мелочь забыл сказать, они вооружены были, а я к тому моменту уже нет, он зло рассмеялся. Смешно, правда? Нет, Гарри сжал губы и осуждающе замотал головой. Так у тебя просто чувства юмора нет. В еще более злой и задиристой ухмылке обнажил зубы бог. Тогда на закуску самое смешное, они теперь все герои земли и страшно гордятся своим подвигом. Дошли. Ну, конечно, дошли. Вон она, заветная четверочка на двери. Еда и отдых. И очередные разборки с тетушкой, которой, да пропади оно все в туманах Нифльхейма, которой уже нет дома. Понятно? Не выдержала ожидания и унеслась свое ненасытное чадо кормить. Зайти в дом-то можно, не зря же проход через подвал создавали, но неизвестно, когда чудо-хозяйка вернется, так что, увы, еда она рядом, за дверкой, но не достать, а отдохнуть. Вот тут и придется, на крылечке сидя. Лаки, ты устал, тебе домой, наверное, нужно. Вот же зараза мелкая, все чувствует. Конечно, внутри-то не скроешь, это снаружи он так небрежно сидит, опершись локтями на колени и переплетя пальцы, вроде просто задумался. Мелкий чувствует и заботится. Ну да, а тетка, а я знаю, что говорить, ободряюще улыбнулся мальчик. Я правду расскажу. Приехал домой, а меня Пирс с Малькольмом караулит, я и увел их драться, чтобы соседи не видели, и ее не стал звать, чтобы не слышали, а потом я победил их. Ну, просто повезло. Нет, не повезло, просто они без Дадли сами ничего не могут. Вот, Гарри довольно засмеялся, и поэтому я победил, а очки разбились, так они мне сами купить новые предложили, чтобы дяде не пришлось опять к их родителям бегать, а тут скидка на линзы, а окулист меня посмотрел, и сказал, что в моем случае это даже лучше, а ботинки, какие ботинки, так Малькольм мне старые кеды Дадли в драке порвал, вот и предложил свои, из которых вырос, о-о-о, оценивающе одобрище. Даже с некоторым удивлением склонил голову на бок Лафисон. Ну, хорошо, а рубашка, а брюки, цвет и размер, я знаю, Лаки, я знаю. Я думал, учительница дизайна на мне показывала, как нужно одеваться недорого, но со вкусом. И все по размеру подогнали там и покрасили. У нас швейные машины есть, с сушилкой. Ага, а, Дадли. А Дадли на первой половине урока не было. Торжествующе закончил Гарри. И вообще, я не дам ей сильно расспрашивать, а скажу, что просто стыдно уже перед соседями, и что они давно об этом говорят, и о ней, и что у нее нет вкуса. Точно. Обрадованно благодарно кивнул Гарри. Она сразу переключится, не будет сильно придираться. Она переключится на соседей и будет возмущаться и рассказывать, что они сами такие и сякие, и дети у них такие и сякие тоже. А я буду поддакивать и говорить, вы правы, тетя, вы правы. Гарри весело и ехидно засмеялся. Он никогда не поддакивал тете с дядей, ему обычно было очень противно то, что они говорят, но сейчас это выглядело такой смешной и веселой игрой. А все потому что с ним Лаки. А Лаки все время так делает, а сам внутри смеется, и поэтому это уже не кажется трусливым или глупым. Как если бы поддакивал Дадли или сам Гарри раньше. О-о-о, да мне попался талантливый ученик, умеющий думать, анализировать, находить и использовать чужие слабости. Знаешь, он посмотрел на Гарри уже серьезно и как-то совсем по-новому, а я впечатлен. И меня можно оставить и не бояться, что я что-то сделаю не так. Лафисон усмехнулся. Мальчишка был такой падки на похвалу. Ну ладно, в конце-то концов, разве это так трудно? А отличное настроение тот ему обеспечит. Он прикрыл глаза и кивнул. С тобой можно не бояться завоевывать мир. Уходить, так уходить. Вдох, выдох. Мальчишке надо попробовать одному, убедиться в том, что он может. А ему, да правда, хоть отдохнуть немного. Нормально поесть, нормально поспать. В камере, да, но хоть не в чулане. Вдох, выдох. Отпускай давай. Тело слушается, процесс почти завершен. Учительствовал и наставничал. У-у-у. Здесь тоже должно быть в порядке, на несколько самых придирчивых договоров хватит. Ну, что же, Лаки, тебе помочь, я, кажется, понял, как, могу, подтолкнуть. Угу, вот только этого, осталось только натренировать, чтобы когда захотелось, выталкивал. Уж как-нибудь сами, не надо, просто немного привыкнуть нужно, и не отвлекай. А ведь и правда, среди всех найденных им с Хесишем причин, как-то совсем позабыли про одну, и такую простую. тело другое, отношения его с сознанием в любом случае другие тоже. И тому, что он умел давно, умел легко, практически на автомате, придется учиться заново. Так же, как ходить или драться, писать и рисовать, так же, как колдовать. Снова. Гарри остался один на пороге дома Дурсли ждать тетку. Лаки ушел, отчего сейчас немного знобило и пощипывало тело. И стало тоскливо. Все равно хорошо. Очень скучно просто сидеть и ждать. А Бог так не любил, чтобы было скучно. Так зачем ему мучиться? Хоть бы чем-то заняться, поколдовать, например. Гарри достал карандаш. Ну хоть мышь бы какая, воробей или что. А, вон, кажется, в кустах блестят кошкины глазки. Кис-кис-кис. Нет, спряталась. Ну, тогда. Гарри запрокинул голову, глядя в высокое синее небо без единого облачка. Вот, летит. Ой, а что это? Ух ты! Прямо над его головой пролетала небольшая белая, только с черными пятнышками на концах крыльев, сова. Колор. Гарри ткнул в сторону летящей птицы карандашом и прищурился. Колор. Давай, фиолет. Летящая птица дернулась и громко ухнула. Все ее белоснежное брюхо и часть крыльев снизу окрасило яркое и неровное, словно чернильное, фиолетовое пятно. Она резко опустила вниз голову, пытаясь осмотреть себя снизу, и вдруг Гарри увидел, что она выпустила из лап что-то белое. Открыв рот, он провожал кружащийся в воздухе и неровно падающий предмет, пока он не упал у него перед ногами. И только тогда он с удивлением понял, что это письмо. Примечание к части. Мстители vs Лаки. Финальная сцена ареста. HTTPS Древига Глицом Филе Д0Б9 Таппун 2 Уи 0 Елркнхксиц Вбс 2 Виев. 7 Ой совместный день. 44. По образу и подобию. Вот это да, какая удача, еда в камере не остыла. Это же надо так вовремя. А что это вообще? Смешно, так и будут носить этот виндзорский суп, пока он надпись на стекле не сменит. Впрочем, вкусно. Немножко отличается от того, что у смертной, но нисколько не хуже. А чем это он вообще? Это у нее почти не хуже, а тут кухня богов. Тюремная кухня. Спать хотел. Ну-ну, это там тело уставшее и замученное, а тут очень даже бодрое. Наоборот бы подвигаться, да что-то наручники не вдохновляют. Надпись сменить, да чего же вручную не хочется. Все это тряпкой стирать, как школьник с доски. Ну да, забавные у него теперь стали ассоциации. К Хесишу нужно. Предстоит разговор, неприятный. Гарри только наклонился к лежащему перед ногами запечатанному конверту, как вдруг на него неожиданно налетел какой-то вихрь. Он еле успел схватить письмо, прежде чем бросившаяся в атаку птица сумела его отобрать. «Отстань!» – закричал он, пряча одной рукой письмо за спину и пытаясь портфелем в другой отогнать разбушевавшуюся сову. Это было плохое решение. Сова, совершив стремительный пируэт, чуть не выхватила утерянное письмо сзади. «Отстань немедленно!» Он перехватил портфель за середину ремешка и попытался вращать им, как это делал Лаки, стараясь сшибить неунимающуюся птицу. «Лети мышей ловить, совам незачем письма». С портфелем получалось плохо, вернее, почти никак не получалось. Пару раз он, не рассчитав замаха, огрел себя по спине портфелем плашмя и еще пару раз ребром по ногам. Да что она прицепилась, украла где-нибудь и, наверное, тащит в дупло. Вот глупая птица, это чужое письмо, его человек ждет. Попробовал объяснить он сове, продолжая отмахиваться. Его нужно отправить. Сова изловчилась и клюнула его в сжимавшую письмо руку. Это было очень больно. Сова, хоть и была небольшая, клюв имела достаточно острый и крепкий. Гарри выпустил письмо из рук, и птица тут же ринулась вниз. Вот тебе. Позиция теперь для него тоже стала удобнее, и он шлепнул птицу с размаху портфелем. Она почти увернулась, портфель лишь слегка проехался по краю крыла. Сова взмыла вверх, потеряв несколько перьев. «Сейчас же вот-вот придет тетя», — с ужасом подумал Гарри. «Если она увидит его отбивающимся портфелем от фиолетово-белой совы, она ведь сразу решит, что Гарри в этом виновен. То, что он действительно сам ее от скуки окрасил, ему даже в голову не пришло. Уж более странную вещь, чем среди дня сражающую за письмо окрашенную сову, и представить трудно. И все это на пороге дома, где его могут увидеть соседи. Вот вредная птица. Может, отдать его ей, но ведь письмо чье-то, может быть, очень важное, а сова по глупости зачем-то его стащила и теперь не хочет никак отвязаться. Когда же она устанет? Напрасная мысль, летать для птицы было естественно. Она продолжала наматывать вокруг него круги, пытаясь прорваться сквозь его не такую уж и надежную оборону. А вот он уже выдохся. Лаки сказал, что он максимум сможет махать полчаса. Кажется, Лаки сильно преувеличивал. Бело-фиолетовая бандитка наконец разглядела плохо защищенное место в его защите и спикировала ему на макушку, крепко вцепившись в волосы. Ай, невозможно было даже щелкнуть пальцами, обе руки были заняты. Мысленно, мысленно, ну же, он представил свою руку, делающую щелчок и почти явственно его услышал. Фух, птица неожиданно взмыла в воздух с пучком его волос в когтистых лапах. Убирайся прочь, заколдую. Молясь, чтобы только никто, кроме совы, его не услышал, Гарри бросил портфель и выхватил карандаш. Превращу в муравья и затопчу. Трям-брям-ум-пум-тус. Птица кинулась в сторону. Кажется, это произвело на нее впечатление. Она отлетела немного подальше и уселась на металлический столбик ограды, злобно на него зыркая. Это было не намного лучше. Первое, что увидит вернувшаяся тетя Петунья, будет сидящая сова невозможной окраски. Кыш, замахал в ее сторону руками Гарри. Сова взлетела и пересела на другой столбик. Кыш, кыш, кыш, кыш. Ладно, тогда хотя бы, колор, белый. Нет, это слишком ярко, если не улетает, то пусть хотя бы будет менее заметно. Черный, серый, колор. Опасливо озираясь в сторону также опасливо за ним следящей птицы, Гарри нагнулся, чтобы подобрать валяющиеся на месте схватки перья. Ну, так уже как-то спокойнее. И все же, что же ей надо? Может, совы чем-то подобным выстилают дупло? Все, что им рассказывали на науках об этой птице, это то, что совы охотятся ночью, в основном живут в дуплах и ловят мышей. Если эта сова не уберется отсюда, тетя точно запрет его, и провалится все, что он для нее придумал. И ему будет очень стыдно перед Лаки. Лаки. Лаки точно бы что-то придумал, Лаки бы ее обманул. Так, если сове нужна бумага. Гарри сунул руку с письмом в карман и сделал вид, что раздумывает. Хочешь письмо? Да, тебе нужна бумага? Да, вот держи, неси, куда несла, только улетай поскорее. И он бросил на землю совершенно другой аккуратно сложенный документ. Давай быстрей, все равно больше ничего не получишь. Птица бросила на него недоверчивый взгляд и быстро спланировала, хватая упаковку. Вот это вовремя. Облегченно вздохнул Гарри, отрывая взгляд от созерцания все уменьшающейся в небе точки, лишь только услышал знакомый стук каблучков. Здорово я ее. Пускай застилает свое дупло инструкцией по уходу за линзами. Господин бывший срединный хранитель будет счастлив принять своего иномирного друга, которого с нетерпением ждет. Прошипела, проворковала сияющая змеедевица. Сияющая в полном смысле этого слова. От головы до хвоста ее переплетали сверкающие бисерные нити. Ну и народ, да чего же любит всякую мишуру. Как следует подзарядиться от мерцающей лужицы. Можно еще чуть-чуть, пусть немного пьянит. Потому что, ладно, что толку тянуть, все равно надо. Хэш, мне нужна информация. Он легко покинул круг и направился к столику, не дожидаясь приглашения. Ну вот, с шутливым упреком улыбнулся Нак. А я тут тебе полчаса приветственную речь готовил. Тебе ее еще нужно готовить? Я думал, вы их с детства на все случаи жизни наизусть вызубриваете. А уж за столько-то лет, да. Задумчиво протянул Хесиш. Где-то ты прав, но для некоторых все равно нужно продумывать. Он с застенчивой хитринкой покосился на Лаки. Для тебя точно надо. Так что ты хотел? Что-то срочное, а то установка. Не нужна мне твоя установка, лишь личный опыт, а также слухи, истории, воспоминания, домыслы. Вопрос такой. Лафисон покрутил между пальцев лежащую на большом блюде виноградину. Интересно, а почему он ее вообще может взять? Методы избавления от лишнего сознания в теле. Пост, молитва, простирание, медитация, паломничество, экзорцизм. Ты что, под ритуалом, змей, издеваешься? Так сервусов тогда. Я тебя не про изгнание пришельца спрашиваю. Трикстер сузил глаза. Не притворяйся, что ты меня не понял. Я тебя правда не понял. Я подумал, может, ты опасаешься, что, хорошо, тогда, поглощение, слияние, опьяняющее и одурманивающее средство, или просто убить, что-то случилось, ничего, ничего пока не случилось, тогда почему, потому что так надо, потому что так удобнее, привычнее и надежнее, и еще из-за пары дюжин причин, какая тебе разница, мне есть разница, да и тебе есть разница, ты же видел, я же показывал. Там же мир, он, возможно, завязан. Показывал, свою елочную гирлянду. Ладно, остынь. Локи выставил вперед ладонь, останавливая округлившего глаза и уже набирающего полную грудь воздуха Хесиша. Ладно, ты, специалист, твоя гирлянда, несомненная научная истина, и он и правда завязан. Вот только я там был, с ним, и я изнутри видел, что он может, что умеет и что вообще из себя представляет. И ты можешь верить мне или не верить, но с такими данными никак нельзя и приблизительно совершить что-то типа спасения мира. Да, он правда маг, да, потенциально неплох, но ему еще учиться и учиться, и он слаб физически, не приучен думать и не имеет элементарных знаний о собственном мире. Локи выдохнул и покачал головой, успокаиваясь. Я все думал, почти спокойно продолжил он, как же это связать, то, что ты насчитал, и то, что я сам увидел. И, если не сомневаться во всех этих данных, остается только один вариант, его можно только принести в жертву. Это единственное, куда может быть использован такой экземпляр для спасения мира. Знаешь, Хэш, Лафиса наскалился, мне это как-то не очень подходит. Так что, если он там так нужен для жертвы, то этого все равно не будет. И поэтому носиться с ним, как с кубком из венецианского стекла, я не намерен. Он не добавит мне шансов для выживания. Так что, давай сейчас выберем и обсудим наиболее приемлемый способ для избавления. Ты же заинтересован в моем выживании, Хэш, с нажимом посмотрел в глаза на Гутрикстер. Да, змей задумчиво отвел взгляд и уставился куда-то в сторону. И не только в твоем. Мир, я только что тебе разъяснил, не играет роли. И не только мир. Мальчик, только не надо. Ты был согласен, мы просто возвращаемся к первоначальному плану. Так что не делай такое скорбное лицо, меня не впечатляет. Я, но мне действительно будет из-за этого плохо. Ты просто не понимаешь моего положения. А тогда ты этого не знал? Ты был согласен. Не надо теперь перекручивать так, будто я тебя подставляю. Захотел бы подставить, грохнул бы весь тот мир напоследок после освобождения, это очень легко. Я и не думаю, что ты хочешь мне навредить специально, Хесиш расстроенно замотал головою. Я просто сказал, что мне от этого хуже будет, и ты знаешь это, и... Он поджал губы и обиженно посмотрел на Локи. Я просто думал, что с тех пор кое-что изменилось. У-у-у, скривившись, протянул Трикстер. Какой же ты мелочный, Нак. На наши хорошие отношения, значит, решил давить. Да, тогда так, откровенность за откровенность. Ты однажды сказал, что мог бы продать меня за хорошую цену. О, давай не будем, я все понял правильно. Я не в обиде. Правда, я к тебе очень хорошо отношусь. Лучше, чем к кому бы то ни было. И я тебе всегда готов помочь, если смогу. Бескорыстно. Но он поднял палец и сощурился, почти закрыв глаза, все это, пока не пересеклись интересы. Потому что я никогда, ты слышишь меня, никогда, не пожертвую ни для кого своими интересами. Вот теперь твоя очередь, принимать или нет. Я, перестань, я же не глупый. Я бы такого не попросил вообще. Хотя бы потому, что я совсем не хочу. Он грустно провел глазами из одной стороны в другую, чтобы кто-то меня самого просил о подобном. Так что, тут правило простое, не делай другому того, чего себе не хочешь. Я и не делаю. Тогда какого ты развел тут, я не усугубляю твое положение по сравнению с тем, к чему ты уже был готов. И я пришел к тебе посоветоваться, потому что мне больше ни с кем, а ты хоть что-то в этом понимаешь. Очень мало, правда. И я тебе уже назвал все, что знал. Ты хочешь обсудить? Ну, давай. Хесиш говорил задумчиво и очень устало. Голос его стал почти бесцветным. Слияние и поглощение. Я даже не знаю, от чего зависит, произойдет то или другое. Думаю, от соотношения сил. Это происходит само обычно, если долго находиться вместе. Тебе не подойдет, тебе регулярно надо уходить. Постоянные разрывы не дадут слиться. Можно ритуалом, наверное, чтобы он тебя и в душу тоже пригласил. Наг вдохнул. Думаю, ты сумеешь убедить, для чего именно это надо. Придумаешь. Не подходит, Хэш. Мне не нужно чужое сознание. Я тебе демон, что ли? Это им все равно, мешают все подряд, лишь бы на каплю стать сильней. У меня есть все же понятие какое-то, о внутренней чистоте, что ли? Да я бы даже с высшим. О, я не прочь силу какую-то получить, но не с куском же чьей-то чужой недоразвитой души. Тогда дальше, одурманить. Да, можно. Вредно, небезопасно, но можно. Лучше, чтобы ты снаружи был, тогда на тебя влияние не окажет. Дальше, он может сам вылететь, или можешь подтолкнуть. Останешься один, а потом задача, не впустить. Я не знаю, правда, не знаю, как, но можно другое, отправить куда-нибудь, чтобы он там заблудился. Есть такие места, лабиринты, но я не знаю тоже, правда. Зеркало, зеркало, хэш, толкнуть в зеркало, а потом разбить, кивнул Лафисон уверенно и почти довольно. Слышал такие вещи, не возвращаются. Наверное, Хесиш немного поджал губы. Убийство обсуждать будем, давай, безразлично пожал плечами Трикстер. Да что тут обсуждать, тут просто и очень опасно, клиническая смерть, или даже, в общем, остановка работы жизненно важных органов. Способов много, опять-таки можно и подтолкнуть, а потом при большой воле к жизни. В общем, у тебя может получиться. Вот только если не получится, будешь таскать мертвое тело. Ну, при достаточной воле, умении, говорят, тяжело, но есть тоже зелья какие-то, не дают мышцам деревенеть. Разложение, тоже немножко замедлить можно. Прекращай давай, я понял. Лафисон представил себя напичканным зельями ходячим пованивающим трупом. Продолжать обсуждение перехотелось. Пробовать тоже. Все, вроде все уже и обсудили. Зеркало для тебя, мне кажется, действительно лучший вариант. Ну, из известных. Теперь можешь рассказать, что с тобой. Со мной, конечно. Если там, как ты говоришь, ничего не случилось, а ты злой, нервный, какие-то рискованные планы строишь, меня цепляешь. Так это именно с тобой. Мы же не первый день знакомы. Ты без причины такого не делаешь, и помнишь, иногда, может быть, лучше все же сказать. Лафисон некоторое время смотрел ему в глаза молча, потом, сдаваясь, кивнул. Хорошо. Он еще немного помолчал, затем как-то совсем невесело усмехнулся и сказал: создай, что ли, антураж. Змей кивнул, провел по кругу в воздухе рукою, гася лампады, свечи, плавающие над ними округлые матовые огни. Округлое помещение с высоко уходящим куполом окунулось во мрак. Он наставил одну маленькую лампадку посередине стола и вопросительно взглянул на Лаки. «Замени». Нак еще раз кивнул и движением ладони погасил эту, а через секунду на этом месте загорелся маленький, чуть подрагивающий красноватый огонек. Лафисон улыбнулся. Хесиш действительно хорошо понимал, что именно ему нужно. Чувствовал. Однажды, начал Лаки, неподвижно глядя на мерцающий огонь, отец сослал моего брата в Мидгард, в качестве смертного. Он вернулся оттуда другим, совсем. Лаки перевел взгляд на Хесиша, чтобы убедиться, что тот его внимательно слушает. Он изменился. Он так и сказал мне. Я изменился. Я ничего не понял. Лафисон хмыкнул, не переставая задумчиво отстраненно покачивать головой после каждой сказанной фразы. Момент, конечно, был не совсем подходящий для откровения и осознаний, но дело не в этом. Я бы ничего тогда не понял все равно. Я решил, что это из-за женщины. Он там влюбился, в смертную, за несколько дней. Ты представляешь, он идиот. Любовь, влюбленность, это тоже меняет. Я имею представление, слышал, видел, читал. Я разозлился ужасно. Ну ладно, проявить слабость, позволить властвовать над собой низшим инстинктом, но подгонять под них мировоззрение. Да признай ты честно, что влюбился в низшее существо. Так нет же. Пытается из-за этого возвысить до себя всю эту жалкую расу. Но, что еще абсурдней, еще заодно зачем-то и другие расы тоже. Что-то типа, намешаю всего побольше, авось прокатит. Трудно же что-то оспорить, в чем совершенно отсутствует логика. Лафисон рассмеялся, разводя руками и откидываясь на спинку стула. Что ты с мебелью и едой сделал? Ладно, потом. Он налил себе из полного цветного графина мерцающую красно-золотистую жидкость в фарфоровую пиалу, раскрашенную тонкими листочками и причудливыми райскими птицами. Хорошо, что змей пятипалый, где-то на краю сознания мелькнула мысль. Хоть можно глянуть, как это правильно держать. Ну, знаешь, я поддел его. Захотелось. Сказал, что тоже наведаюсь к его пассии. Как он взбесился. Трикстер, закатив глаза, рассмеялся. Видимо, это было единственным во всей истории действительно приятным воспоминанием. Как настоящий животный самец. Лев, знаешь, глава прайда. Или даже орангутан. Как слон, носорог. Ой, нет, даже хуже, как пузатый чибис. Смешно было. Да ты что, подумать только, претендуют на его самку. А что удивительного, с кем поведешься? Лаки задумчиво опорожнил почти половину пиалы, не сводя взгляда с беспрерывно меняющегося пляшущего огонька. Затем задумчиво хитровато улыбнулся и продолжил. Ты знаешь, я мало с ними успел после этого пообщаться, но я почти уверен, Отец не шибко рад такому побочному эффекту своего блестящего метода воспитания. Я слишком хорошо знаю его взгляды. Он может пировать с их воинами, как с равными, может даже вести их в бой, как будто они асы. Но женщины, целители, другие гражданские, он не признал бы их выше лошади никогда. О, да какой там, выше козы, овцы. Я думаю, то, что он не повторил со мной свою замечательную идею, а вопрос об этом стоял до самого суда очень плотно, во многом определило именно это. И то, что Тора за все это время он так и не короновал, хитрая улыбка стала понимающе довольной, тоже. Ждет, наверное, что девка забудется, и это пройдет. Ну, или постареет. Дело ведь всего какой-то поры тройки десятков лет. Мои ему соболезнования. Лафисон рассмеялся полным смеси иронии с самоиронией и смехом. Потому что это уже не излечится. Он допил все, что оставалось в пиале, и снова ее наполнил. Хесиш, скажи своей змеелиде, пусть питья принесет побольше, если там еще у тебя петухи остались. Напьюсь, наверное. Давно этого не делал, ни с кем было и незачем. Не знаю всего, что там за несколько дней Тор пережил, но ему хватило. Теперь он на секунду запнулся, потом кивнул. Теперь, видимо, моя очередь. О, он покачал головой. Если бы со мной было, как с ним, я думаю, на меня б не подействовало. Я вполне могу продуктивно общаться с любыми существами, более-менее понимать их, использовать. То, что я чего-то при этом лишен и даже полностью имею их форму и свойства, да при чем же тут это, голова-то моя все же на месте, и все та же. Но ты связал меня с этим мальчишкой чувствами, и тут я прозрел. Хэш, да он же чувствует так же, не в смысле того, что у него те же вещи вызывают те же эмоции, нет, но, полнота восприятия, тонкость, там же вся гамма, чувствует так же, думает так же, ты представляешь, ну, я-то вполне представляю, немного лукаво, но в то же время как-то даже обескураженно улыбнулся Хесиш, принимая от уже сменившей многочисленные украшения на другие сисшай два полных стеклянных кувшина, а вот, что для тебя это такое потрясение, по крайней мере странно. Вы же сами их вроде. Он пожал плечами и повернулся к Лаки, устанавливая кувшины на стол. Как говорят, по образу и подобию. По образу и подобию. Лафисон вскочил, чуть не перевернув столик, глаза его стали просто дикими. Я знаю, что такое подобие. Жалкая копия, подделка, форма, наполненная неполноценным убогим содержимым. Урезанный и упрощенный муляж. Копия любого шедевра, это всего лишь копия и есть. Ей никогда не только не сравнится, а даже не приблизиться к оригиналу. Хесиша, казалось, совершенно не смутили эмоции, которыми буквально фонтанировал Лаки. Он уселся и принялся разрезать лежащий на расписанной яркой глазурью тарелке какой-то экзотический фрукт. Затем, не отрываясь от этого занятия, поднял глаза и, с довольно ехидной улыбкой, выдал. «Твои представления говорят только о том, что сам бы ты, наверное, именно что-то такое и создал». Трикстер застыл с открытым ртом. Вид у него был такой, будто он колеблется между тем, чтобы действительно опрокинуть наглому хозяину весь его дорогостоящий натюрморт, и тем, чтобы немедленно покинуть этот притон вопиющего неуважения. Внутренняя борьба закончилась неожиданной победой, он мрачно ухмыльнулся и сел, впившись в глаза собеседника тяжелым взглядом. Верно, именно такое бы и создал. А знаешь, почему? Потому что нет никакого смысла особо выкладываться на недолговечную вещь, сделанную, чтобы послужить какое-то время. Предкам явно нечего было делать, добавил он с раздражением. Ну, а я видел другое. Ты создавал иллюзии, которые жили, только пока ты не оставлял их вниманием. И, я помню, они были прекрасны. Они теперь у меня тут живут. Он примиряюще благодарно улыбнулся и кивнул на стену, имея в виду дворцовый сад, который находился за ней снаружи. Вполне долговечные. И, Лафисон осуждающе прищурился, но чуть поднявшийся краешек губ выдавал, что это напоминание ему весьма приятно. Что же ты насчет того, что я бы ничего хорошего не создал? Я такого бы никогда не сказал. Я сказал, что с теми представлениями. Но когда ты начинаешь творить, Хесиш наконец оторвался от стола и с каким-то потаенным восхищением глянул на Лаки, все меняется. И, думаю, если бы ты поставил такую задачу и попробовал, ты бы тех творцов тоже понял. Почему они не делали жалких подделок, даже для чего-то недолговечного? Лафисон ненадолго задумался, а потом слегка улыбнулся и кивнул. «Наверное, Хэш, наверное, что-то недооценил», — спросил он с усмешкой. «Да ты так мучаешься, что не ценит твое, что не особо можешь по-настоящему приглядеться к чужому. Но ведь, оно всегда так бывает, кивнул задумчиво Лаки. Мысль понял. Ладно, на сегодня как-то много всего, переполнился. Пойду я, хэш. Он допил то, что оставалось в пиале, и встал. Стол ощутимо качнулся перед глазами. А, мальчик, пока все будет по-прежнему, мне он нужен еще. Мне как-то на магов нужно выйти, там магия или в подполье, или, лучше считать, что в подполье. А он местный, лучше способен отличить странности в своем мире. Но это последнее, для чего он нужен. В мир он меня гладко ввел, никто не отличит, я все его манеры словил, вплоть до почерка. В круг общения, тоже, телом овладел полностью. Всем тем немногим магическим действом, что он успел проявить, научился. Осталось на других магов выйти, и конец. Мне не нужен лишний груз, хэш. Там и так все довольно непросто. И работы непочатый край, тяжелой работы. Ну, ты бы сам, собираясь в дальний и опасный поход, ты бы потащил с собой ребенка. Если бы альтернативой было бы его только убить, то, я не про твои ограничения, змей. Ясное дело, что если ты сам себе из каких-то соображений запретил это делать, то поволок бы. Ты понял мой вопрос, считая его риторическим. Я думаю, что я понял тебя. Ну что ж, это твоя жизнь и твой выбор. Понял? Да ничего ты не понял. Считаешь меня бесчувственным? Трикстер оперся ладонями на стол, нависая над сидящим Хесишем. Как ни странно, руки тоже не провалились. Все же змей что-то сделал, потом нужно будет спросить. Бесчувственным? В голосе Хесиша прозвучала изрядная толика искреннего недоумения. Нет, я бы сказал, что даже наоборот. Ты чересчур, он задумался, видимо, подбирая нужное слово. Ты слишком остро все воспринимаешь. Тогда с чего ты решил, что мне должно быть все безразлично? Мне сперва и правда все равно было, что этот мальчишка на меня преданными глазами с обожанием смотрит. Ну, как собака, и ладно, для смертного так и положено на Бога смотреть, если мозги вредными идеями не испорчены. Но когда я понял, хэш, он на меня не как на Бога смотрит, как на отца. И, я же тебе говорил уже, что он все очень даже понимает и чувствует. Я просто не могу теперь относиться к нему, как к коробочке, для которой я куда лучшее содержимое. Он для меня, реальный живой мальчишка, такой же, как если бы был асом. И, он слишком хороший мальчишка. Он постоянно пытается обо мне заботиться. Он всегда старается отправить меня, если ситуация неприятная или опасная. Он мне так радуется. Да я за свою жизнь такого отношения не встречал. С этим надо кончать, хэш, кончать, как можно скорее. То есть, теперь Нак выглядел действительно ошарашенным. Ты хочешь убить его потому, что он слишком хороший. Именно, Лафисан моментально остыл. Теперь голос его был отстраненно холодным. Он опустился обратно на стул, застыл и стал снова молча глядеть на огонь. Ты, змей, задумчиво прикусил нижнюю губу. Боишься привязаться? Думаешь, это тебя сделает более уязвимым? Не угадал, психолог, горько-иронично усмехнулся Трикстер. Я через свои привязанности переступать умею. Ими никто не воспользуется. Потому что я всегда сделаю правильный выбор, не нарушающий моих интересов. Но он действительно слишком хороший, чтобы устраивать ему повторение истории. Потому что это очень нехорошая история, он отрешенно покачал головой, с плохим началом и очень плохим концом. Один бог уже однажды взял для своих целей мальчика другой расы, учил, воспитывал, называл сыном и окрылял надеждами. Ты знаешь, как закончилась эта история? Бог сказал тому мальчику, что жалеет, что не убил его сразу. На ошибках учится. Я предпочитаю на чужих. А тот мальчик, он тоже жалеет, что Бог его не убил. Лаки бросил быстрый взгляд на Нага, угол губы его досадливо дернулся, и он опять уставился на огонь. Иногда даже очень. Ну, иногда все мы. Зато о том, что не убил сам, когда мог, жалеет очень часто. Я же говорю, змей, это очень плохая история, я ею сыт по горло, и в обратном варианте она мне не нужна. Считаешь, что тот Бог сделал все, что мог, и лучшего решения для этой истории вообще не существует, кроме как прекратить ее в самом начале. Считаю, что лгать не надо в таких историях, тогда, может быть, они и будут по-другому заканчиваться. Тогда, Хесиш отстраненно задумчиво пожал плечами, у тебя есть шанс попробовать. Попробовать что? Лаки, наконец, оторвался от созерцания огня и подался вперед, зло сверкая ставшими совсем красными глазами в сторону Хесиша. Сказать правду? Сказать, что спокойно дожидался момента, когда убьют его родителей, чтобы убить его и забрать его тело. И что только из-за того, что подставил того, кто мне в этом помогал, а тот успешно меня подставил в ответ, не смог этого сделать. Это я должен сказать, это, ему 10, хэш. Это не мы с тобой, что дожились до того, что можем спокойно обсуждать такие вещи. Ты бы в его глаза посмотрел, у тебя навсегда б твой раздвоенный язык отсох при одной мысли сказать такое. То есть Хесиш смотрел в красные глаза Лаки совершенно спокойно, ты готов признать, что есть вещи, которые очень трудно сказать ребенку в силу различных обстоятельств. О-о-о, болезненно протянул Лафисан, закрывая глаза и откидываясь назад. Так вот ты куда вел, змей, и вот ты куда привел. Вот, значит, куда. Это уже чересчур точно. Я, правда, пойду я, хэш, ты мне сегодня, всю душу. Он попытался встать, тяжело опираясь одной рукой о стол. Все сразу поплыло куда-то вправо. Нет, надо немного посидеть, прийти в норму. Лаки, Хесиш расстроенно сочувственно склонил голову на бок. Это же совсем другой бог и совсем другой мальчик. У них может быть совсем другая история. Больше это зависит, конечно, от бога, ведь у него уже есть опыт. Он может разобраться, что подправить в этой истории, чтобы она закончилась по-другому. Разве это не интересно? Еще добавь, Лафисан предпринял новую попытку встать, но тонущее во мраке помещение теперь резко качнулось влево, и он просто свалился на пол, опрокинув стул. Наг поспешил к нему, но Трикстер, рассмеявшись со злой самоиронией, остановил его рукой. «Я не настолько пьян». Он, не вставая с пола, установил стул на место и, опираясь на него, все же поднялся на ноги. «Добавь еще», усмехнулся он, показывая, что даже не забыл свою мысль, что бог мог бы доказать, что он способен лучше того бога это сделать, и бог тут же поведется на это. «Правда, хэш, ты же хорошо его уже изучил, только я тебе скажу», он кисло скривился, «что у этого бога совсем другие интересы и совсем другие планы, поэтому он решил просто поставить точку в самом начале этой дурацкой истории. Провожать не надо», он пьяно покачал пальцем перед носом пытающегося как-то подстраховать его змея, и нетвердым шагом направился к пентаграмме, до которой было всего несколько шагов. «Но тогда эта история для тебя не закончится. Она будет повторяться то с одной стороны, то с другой. Пока не будет найдено решение. Крутиться на протяжении жизни, тащиться за тобой из жизни в жизнь, преследовать в мыслях, в снах отравлять все существование, искажать понимание, мешать добиться других целей. Разве ты сам этого еще не увидел?» «Довольно». Лафисан, пошатываясь, пытался вглядеться в расплывающиеся во мраке линии в центре круга. «То, что у меня за пару дней половина мировоззрения рухнула, это, конечно, мелочи. Не впервой, бывало и побыстрее. А ты еще сейчас с этим? Ты, конечно, молодец, весь арсенал свой задействовал, только я знаю, что у тебя в этой истории собственный интерес. Стартовые лампочки зажги, мне космодрома не видно». Змей описал круг рукой. В концах звезды пентаграммы зажглись ровные невысокие столбики огня. «Ты прав». «Да», успел сказать он, перед тем, как Лаки бесследно исчез. «У меня есть свой интерес, но только твой интерес неизмеримо больший». Примечание к части. Семьей совместный день. 45. Письмецо в конверте. С мягкой посадкой. Над головой кремовый потолок. Расплывается. И шатается. И, надо бы дойти до ванной комнаты. А вот о том, чтобы лететь в таком состоянии туда, и речи быть не может. То, что сейчас гуляло у него, да нет, не в крови, видимо, в энергетической системе, нести в детское тело с неустойчивой и слабо подконтрольной магией, никак что, мысли путаются, ладно, змей-то, гад, не возражал в этот раз, что он явно немного перебирает, ну, да, совсем чуть-чуть, смешно, видимо, считал, что если контроль ослабеет, то легче будет внедрить ему, глупый какой, если он в чем уверен, то уж никому и никак, а если, то он за свои заблуждения не держится, никогда не держался, как и за убеждения, как и, ну да, было бы так все просто с привязанностями. Переступать он умеет, но как это всегда, забавно дверь в ванной шатается, и ручка уворачивается от него тоже забавно. О чем он только что думал вообще? Это другой мальчик и другой бог, который может все сделать лучше, может и бросится это доказывать. А вот и не тут-то было. Ты, кажется, сам долго распинался насчет того, как это глупо, хэш. Вот ты и попался. Смешно. Теперь так не будет. А то красиво как завернул. Если лучше, чем всятец, с такой задачей вообще никому не справиться, значит, ну ясно же, странно и винить его тогда, и обижаться на что-либо, тоже глупо. А если, считаешь наоборот, то вот тебе чудный примерчик, доказывай, ну очень смешно. Так, какой вообще выключатель с горячей водой, а какой? Стоять и местами не меняться, только чтобы выяснить что-то такое, десяток лет на себе таскать этот груз. Потенциально опасный груз. Лафисан, тебе нужны все эти проблемы, когда их можно в корне пресечь. Нет человека, нет проблемы. Это кто-то из великих в Мидгарде сказал. Очень правильно сказал. Кстати, очень. Ванну бы нужно принять. Надо раздеться. Уу, опять эта шнуровка. А надо? Так сойдет. Это даже забавней. Может, в ванной поспать уже заодно. Да нет, не захлебнусь, не бойтесь. В светлом, заполненном жужжащими, шипящими и свистящими конструкциями кабинете, за массивным столом восседал белобородый старец. Это был именно старец, а не тривиальный старик, и об этом говорило буквально все, от гордой, хотя и немного усталой, осанки, до легкого прищура мудрых глаз за очками-половинками, внимательно вчитывающихся в мелкие печатные буковки. Белая и невероятно гладкая бумага с ровными черными жучками букв очень плохо вписывалась в обстановку, созданную, казалось, по эскизам безумного гнома, жившего в веке этак 18. Даже странные, измятые полосы, как будто оставленные чьими-то когтями, не могли помочь этой бумажке стать своей среди волшебного изобилия непонятных агрегатов, расставленных на дубовом столе. Но старец, казалось, этого совершенно не замечал. Его глаза сосредоточенно перемещались от строчки к строчке, заглядывая в самую суть написанного. Ему не было никакого дела до того, на какой бумаге содержится информация, да и, возможно, в мире уже давно не было ничего, что могло бы удивить этого человека. По крайней мере, он сам иногда так думал. В очередной раз пробежав глазами по тексту, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства, расслабленно откинулся в кресле, снял очки и устало помассировал переносицу. Арабелла, похоже, немножечко не в себе. Слишком переживает за порученное дело. Накопилось утомление, вот и бьет теперь постоянно тревогу. И никакие объективные тщательные проверки ее не успокаивают. А теперь она присылает вот это. Конечно, очень мило было с ее стороны, несмотря на все, вспомнить сразу о нем, наткнувшись на эту диковинку. Видимо, это так ее поразило, что она даже не утерпела, чтобы, как у них было обговорено, дождаться ночи. Если учесть ее издерганное состояние, не хочется лишний раз посылать туда сову днем, но надо бы как-то успокоить старушку. Он вновь водрузил очки и принялся за перо. «Вы звали меня, директор?» — спросил человек с черными сальными волосами, орлиным носом и близко посаженными глазами, появившийся прямо из огня камина. От него пахло травами и немного дымом, а на мантии отчетливо виднелись пятна непонятного происхождения. Благо, мантия была черной, иначе не самый опрятный вид посетителя стало бы невозможно игнорировать. «Да, мальчик мой, Северус, как давно ты был в последний раз у нашей общей знакомой, миссис Фиг?» — задумчиво произнес старец, переводя взгляд со своего гостя обратно на листок бумаги. «В конце лета, по вашему же поручению, между прочим», — желчно ответил гость, явно демонстрируя свое отношение к тому, что его отрывают от несомненно важных дел, а может и к поручениям директора в целом. «Мир Макглов – удивительное место, не так ли? Все движется, все меняется», — мечтательно произнес Дамблдор, обводя влюбленным взглядом расставленные по кабинету агрегаты, начавшие, как будто в ответ на этот взгляд, шипеть и свистеть еще интенсивнее, чем вызвали зубовный скрежет у названного Северусом гостя. «Если вы позвали меня только для... О, прости, старика, Северус, я совсем забыл о гостеприимстве. Лимонную дольку? Нет», — буквально рявкнул в ответ гость, разворачиваясь и намереваясь скрыться обратно в камине. «В таком случае, у меня для тебя задание», — голос директора стал серьезным, а из глаз пропали лукавые искорки. «Я вас слушаю», — Северус остановился в шаге от огня. Видимо, миссис Фиг немного перенервничала. Возможно, ей бы следовало дать возможность отдохнуть, но осталось совсем недолго, чтобы ее замена сейчас имела смысл. «Так что, будь добр, загляни к ней на обратном пути и подтверди сам результаты проведенной экспертизы. Думаю, авторитетность твоего мнения наконец ее успокоит». «Я надеюсь», — хмуро буркнул гость, но, уже собираясь сделать последний шаг, решил уточнить. «На обратном пути?»